Испытывая ненависть к себе, отвращение к тому, что он делает, Гарри силой приблизил кубок к губам Дамблдора и наклонил его так, что волшебник проглотил оставшуюся жидкость. «Нет!» — взмолился Дамблдор, когда Гарри опустил кубок в чашу и снова наполнил его. «Я не хочу, не хочу! Отпусти меня!» «Все хорошо, профессор», — сказал Гарри. Рука его дрожала. «Все хорошо, я здесь». «Прекрати, прекрати!» — простонал Дамблдор. «Да-да, сейчас все прекратится», — солгал Гарри и влил содержимое кубка в открытый рот Дамблдора. Дамблдор закричал. Крик его эхом пронесся по огромной пещере над мертвой черной водой. «Нет, нет, нет, нет, нет, не могу! Не могу, не заставляй меня! Я не хочу!» «Все хорошо, профессор, все хорошо!» — громко повторял Гарри, руки которого тряслись так, что ему стоило большого труда наполнить зельем шестой кубок. Чаша, между тем, уже наполовину опустела. «С вами ничего не случится, вы в безопасности. Все это вам только кажется, клянусь! Ну-ка, выпейте это, выпейте!» И Дамблдор послушно выпил, как будто Гарри поднес ему противоядие, но, осушив кубок, рухнул на колени и задрожал всем телом. — Это я виноват, я! — рыдая, воскликнул он. — Прошу тебя, прекрати, я понял, я был неправ. — О, пожалуйста, только прекрати, я никогда, никогда больше! — Вот это все и прекратит, профессор! — надтреснувшим голосом пообещал Гарри, переливая в рот Дамблдора содержимое седьмого бокала. Дамблдор прикрывал ладонями голову, как будто его обступали невидимые палачи. Потом, отмахнувшись, едва не выбил из трясущихся рук Гарри заново наполненный кубок и простонал. — Не мучай их, не мучай. Прошу, прошу, это я виноват. Мучай лучше меня. — Вот, выпейте это, выпейте, вам станет легче, — с отчаянием попросил Гарри. И Дамблдор вновь подчинился. Открыл рот, хотя глаза его и оставались крепко зажмуренными, а сам он дрожал с головы до ног. Но теперь, выпив зелье, он упал на землю и опять закричал, молотя руками по камню, пока Гарри наполнял девятый кубок. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нет, только не это, не это, я сделаю все. — Просто выпейте, профессор, просто выпейте. Дамблдор припал к кубку, как умирающий от жажды ребенок, но, допив, завопил так, точно его сжигал изнутри огонь. — Не надо больше, пожалуйста, не надо. В десятый раз наполняя кубок, Гарри почувствовал, как хрусталь царапнул по дну чаши. — Мы почти закончили, профессор. Выпейте это, выпейте. Он опустился на землю, поддержал Дамблдора за плечи, и тот вновь осушил кубок. Гарри мгновенно вскочил на ноги, и пока он зачерпывал зелье, Дамблдор взвыл с еще большей, чем прежде, мукой. — Я хочу умереть, хочу умереть. Прекрати это, прекрати, я хочу умереть. — Выпейте, профессор, выпейте. Дамблдор выпил. Едва сделав последний глоток, завопил. — Убей меня! — Это последний, — задыхаясь, воскликнул Гарри. — Выпейте его, и все закончится, все закончится. Дамблдор приник к хрусталю, выпил все до капли и, страшно захрипев, перекатился лицом вниз. — Нет! — закричал Гарри. Он уже встал, чтобы снова наполнить кубок, но вместо этого уронил его в чашу, бросился рядом с Дамблдором на колени и перевернул его на спину. Очки Дамблдора съехали на бок. Рот был разинут, глаза закрыты. — Нет! — повторил Гарри, тряся Дамблдора за плечи. — Нет, вы не умерли. Вы же сказали, что это не яд. Очнитесь, очнитесь! Оживи! — выкрикнул он, направив палочку на грудь Дамблдора. Вспыхнул красный свет, но ничего больше не произошло. — Оживи! — Ну, пожалуйста, сэр. Веки Дамблдора затрепетали. У Гарри дрогнуло сердце. — Сэр, вы... — Воды! — прохрипел Дамблдор. — Воды! — выдохнул Гарри. — Да. Он вскочил, схватил валявшийся в чаше кубок, едва заметив лежавший под ним золотой медальон с перекрученной цепочкой. — Аугументи! — крикнул он, ткнув волшебной палочкой в кубок. Кубок наполнился чистой водой. Гарри упал на колени, приподнял голову Дамблдора, поднес кубок к его губам, но кубок оказался пустым. Дамблдор застонал и начал задыхаться. — Но я же сделал! Постойте! «Агуаменти!» — еще раз воскликнул Гарри, указав палочкой на кубок. В кубке опять на секунду замерцала чистая вода, но как только Гарри поднес его к губам Дамблдора, вода снова исчезла. «Сэр, я стараюсь, стараюсь!» — отчаянно вскрикнул Гарри, хотя он и не верил, что Дамблдор слышит его. Волшебник перевалился на бок, и дышал хрипло, с натугой, словно в агонии. «Агуаменти! Агуаменти! Агуаменти!» Кубок наполнился и опустел снова. Дыхание Дамблдора ослабевало. В мозгу Гарри кружился вихрь панических мыслей, и внезапно его осенило, в чем состоит единственный способ добыть воду. Он понял, что именно так все и было задумано Волан-де-Мортом. Он бросился к краю островка и окунул кубок в озеро, наполнив его до краев ледяной водой, которая никуда не исчезла. — Сэр, вот! — крикнул Гарри, и, торопливо вернувшись к Дамблдору, неловко прижал кубок с водой к его лицу. Ни на что больше он был уже не способен. Свободную руку сковало холодом, но не от ледяной воды. Скользкая белая ладонь впилась в его запястье. Кто-то медленно поволок Гарри по камню назад к кромке воды. Поверхность озера утратила зеркальную гладкость. Она вспенилась, и повсюду, куда ни взгляни, из темной воды поднимались белые головы и руки. Мужчины, женщины и дети с свалившимися незрячими глазами приближались к островку. Армия мертвецов, восставших из черных глубин. «Петрификус тоталус!» — крикнул Гарри, пытаясь зацепиться за гладкий влажный камень и тыча палочкой в инфернала, который держал его руку. Инфернал выпустил ее и с плеском рухнул в воду. Гарри с трудом поднялся на ноги, но все новые инферналы уже карабкались на остров, цеплялись костлявыми пальцами за гладкий камень, не сводя с Гарри пустых матовых глаз, пропитанные водой отрепья волоклись за ними, запавшие рты плотоядно щерились. — Петрификус тоталус! — снова завопил Гарри, отшатываясь и рассекая палочкой воздух. Шестеро или семеро инферналов попадали, однако все большее и большее их число подступало к нему. «Остолбеней! Инкарцеро!» Еще несколько инферналов запнулись. Одного-двух опутали веревки, но те, что вылезли на остров следом за ними, просто переступали через упавшие тела. Продолжая размахивать палочкой, Гарри взвыл. «Сектум семпра! Сектум семпра!» Заклинание рассекло мокрые лохмотья и ледяную кожу подступавших к Гарри трупов, но кровь из них не брызнула. Бесчувственные инферналы придвигались все ближе. Со всех сторон к нему тянулись морщинистые руки. Отшатнувшись, Гарри почувствовал, как его обхватывают сзади тощие, бесплотные, холодные, точно смерть, ладони. Ступни мальчика оторвались от камня. Инферналы подняли его медленно и неотвратимо потащили к воде. Гарри понял. Спасения не будет. Он утонет и станет еще одним мертвым стражем осколка раздробленной души Волан-де-Морта. И тут из темноты вырвалось золотисто-багровое пламя. Огненное кольцо окружило остров, и инферналы, так крепко державшие Гарри, замедлили ход. Они спотыкались, не решаясь пройти сквозь пламя, чтобы достичь воды. Гарри мертвецы уронили. Он ударился оземь, попытался подняться, поскользнулся, но все же кое-как встал, обдирая о камень руки, и, вскинув волшебную палочку, огляделся вокруг. Дамблдор снова стоял. Он был так же бледен, как обступившие их инферналы, но превосходил любого из них ростом. И в глазах его плясали отблески огня. Он держал свою палочку высоко над головой, словно факел, и из ее кончика вырывалось пламя, которое, как огромное лассо, окружало всех, кто находился на острове, кольцом тепла. Инферналы, натыкаясь один на другого, слепо метались в попытках спастись из огненного плена. Дамблдор выгреб со дна каменной чаши медальон и сунул его под плащ. Не говоря ни слова, он жестом подозвал Гарри к себе. Испуганные языками пламени инферналы явно не сознавали, что их добыча покидает остров. Дамблдор провел Гарри к лодке. Огненное кольцо двигалось вместе с ними. И впавшие в полное замешательство инферналы тоже проводили их до самого края острова, а там облегченно скользнули в темную воду. Гарри, которого била неукротимая дрожь, показалось на миг, что Дамблдор не сумеет забраться в лодку. Старый волшебник пошатнулся, пытаясь войти в нее. Все его силы уходили на то, чтобы поддерживать защитное кольцо огня. Гарри схватил его за руку, помог усесться. Когда оба втиснулись в лодку, она пустилась по черной воде в обратный путь, прочь от острова, все еще окруженная огненным кольцом. Казалось, что инферналы кишмя кишат под лодкой, но высунуться из воды не решаются. — Сэр, — пролепетал Гарри, — сэр, я забыл про огонь. Они подступали ко мне, и я запаниковал. — Что и понятно, — пробормотал Дамблдор. Обморочный голос его еще сильнее встревожил Гарри. Лодка с негромким стуком ударилась носом о камень. Гарри выпрыгнул из нее, быстро обернулся, чтобы помочь Дамблдору. Едва Дамблдор ступил на берег, волшебная палочка выпала из его руки. Огненное кольцо мгновенно исчезло, но инферналы так и не осмелились вылезти из воды. Маленькая лодчонка затонула, лязгая и позванивая цепью, которая тоже снова скользнула в озеро. Дамблдор протяжно вздохнул и привалился к стене пещеры. — Я ослаб, — произнес он. — Не беспокойтесь, сэр, — сразу отозвался Гарри, испуганный крайней бледностью и измученным выражением лица Дамблдора. — Не беспокойтесь, я отведу вас назад. Обопритесь на меня, сэр. Гарри перебросил здоровую руку Дамблдора через свои плечи, приняв на себя большую часть его веса, и повел своего учителя вокруг озера. — А защита была в конечном счете придумана неплохо, — еле слышно произнес Дамблдор. — В одиночку ее никто бы не одолел. — Ты хорошо справился, Гарри, очень хорошо. — Не надо сейчас ничего говорить, — отозвался Гарри. Его пугала невнятность, с которой Дамблдор произносил слова, то, как он приволакивал ноги. — Поберегите силы, сэр, мы скоро выберемся отсюда. — Проход снова будет закрыт. Мой нож... — Он не понадобится. — Я рассеку руку о камень, — сказал Гарри. — Вы только покажите мне, где. — Здесь. Гарри вытер ободранную руку о камень, и арочный проход, получив кровавое приношение, мгновенно раскрылся. Они пересекли внешнюю пещеру. Гарри помог Дамблдору спуститься в заполнявшую расщелину ледяную морскую воду. — Все будет хорошо, сэр, — снова и снова повторял Гарри, которого молчание Дамблдора страшило даже сильнее, чем звучавшая в его голосе слабость. — Мы почти добрались. Я сумею трансгрессировать нас обоих, не тревожьтесь. — А я и не тревожусь, Гарри, — отозвался Дамблдор, чей голос, несмотря на студеную воду, уже немного окреп. Ты же рядом.